прибытия 22 июня 1941 года фашистская Германия без объявления войны вероломно напала на Советский Союз. Началась война, самая тяжелая, самая суровая из всех войн, пережитых нашим народом. Навязанная германским фашизмом, она была самым крупным военным столкновением двух противоположных социальных систем и вошла в историю советского народа как Великая Отечественная война. На огромном участке фронта, от Баренцева до Черного моря, развернулись приграничные сражения. Они показали всю иллюзорность планов немецко-фашистского командования, авантюризм расчетов на быстрый разгром советских войск. Красная армия оказала такое сопротивление, какого хваленые дивизии вермахта не встречали на Западе. В обороне Бреста и Ханко, Лиепаи и Перемышля, в сильных контрударах по врагу в районах Шауляя, Гродно, Дубно и многих других местах воины нашей армии и флота показали непоколебимую стойкость, верность Родине, готовность, не щадя жизни, отстаивать каждую пять родной земли. О героической обороне Брестской крепости рассказывает герой Советского Союза майор Гаврилов. 22 июня 1941 года гитлеровские войска внезапно обрушились на крепость огнем артиллерии и минометов. Большая часть воинских подразделений гарнизона находилась в это время на учениях. В самой крепости оставались силы до одного полка. А гитлеровцы сосредоточили против нас несколько дивизий. Обстановка была исключительно тяжелая. Гитлерское командование хорошо знало, что защитники крепости находятся в тяжелых условиях. Фашисты предъявили ультиматум, потребовали поднять белый флаг, сдаться в плен. Мы ответили на этот ультиматум огнем и вывесили лозунг «Все умрем за Родину, но не сдадимся». Шел июль. Войска Советской Армии вели оборонительные бои под Смоленском, а мы, далеко в тылу врага, продолжали изматывать силы немцев. В этой войне советский народ под руководством коммунистической партии защищал от сил реакции самый прогрессивный строй, самую демократическую форму государственной власти, самую передовую культуру. 29 июня 1941 года ЦК ВКПБ и Совет народных комиссаров СССР дали всем партийным и советским организациям прифронтовых областей директиву. Это была боевая программа борьбы советского народа в Великой Отечественной войне, программа мобилизации всех материальных и духовных сил страны на разгром врага. Все для фронта, все для победы. Такова была главная идея директивы. 30 июня 1941 года был создан Государственный комитет обороны, в руках которого сосредотачивалась вся полнота власти в стране. 3 июля по радио выступил председатель Государственного комитета обороны Иосиф Виссарионович Сталин. В основу его речи была положена директива ЦК ВКПБ и Совета народных комиссаров СССР от 29 июня. Товарищи, граждане, братья и сестры, бойцы нашей армии и флота, к вам обращаюсь я, друзья мои. Вероломные военные нападения гитлеровской Германии на нашу родину, начатые 22 июня, продолжаются. Несмотря на героические сопротивления Красной Армии, несмотря на то, что лучшие дивизии врага и лучшие части его нации уже разбиты и нашли себе могилу на полях сражения, враг продолжает лезть вперед, бросая на фронт новые силы. Над нашей родиной нависла серьезная опасность. Сегодня на замену войны наша страна вступила в смертельную схватку со своим зрелищем и коварным врагом. Германским фашизмом. Наши войска героически сражаются с врагом, вооруженным до зубов танками, авиацией. Красная армия и Красный флот, преодолевая многочисленные трудности, самоотверженно бьются за каждую пять советской земли. Бой вступает главные силы Красной армии, вооруженные тысячами танков и самолетов. Храбрость воинов Красной армии беспримерна. Наш отпор врагу крепнет и растет. Вместе с Красной армией на защиту Родины поднимается весь советский народ. Председатель Государственного комитета обороны разоблачил истинные цели германского фашизма, которые состояли в порабощении народов нашей страны, в разрушении их национальной культуры, в уничтожении советского государства. Дело идет таким образом о жизни и смерти советского государства, о жизни и смерти народа СССР, о том, быть народом Советского Союза свободными или впасть в порабощение. Великий Ленин, создавший наше государство, говорил, что основным качеством советских людей должно быть храбрость, отвага, незнание страха в борьбе, готовность биться вместе с народом против врагов нашей Родины. Необходимо, чтобы это великолепное качество большевика стало достоянием миллионов и миллионов Красной Армии, нашего Красного Флота и всех народов Советского Союза. Мы должны немедленно перестроить всю нашу работу на военный лад, все подчинив интересам фронта и задачам организации разгрома врага. Красная армия, Красный флот и все граждане Советского Союза должны отстаивать каждую пять советской земли. Драться до последней капли крови за наши города и села, проявлять смелость, инициативу и смелку, свойственные нашему народу. Войну с фашистской Германией нельзя считать войной обычной. Она является не только войной между армиями, она является вместе с тем великой войной всего советского народа фронте немецко-фашистских войск. Фильм Всенародной Отечественной войны против фашистских угнетателей является не только ликвидацией опасности, нависшей над нашей страной, но и помощь всем народам Европы, стоящим под игом германского фашизма. Товарищи, наши силы неисчислимы. Назначенный собрат должен будет скоро убедиться в этом. Все наши силы на поддержку нашей героической Красной Армии, нашего славного Красного Флота. Все силы народа на разгром врага. Вперед за нашу победу! В тяжелых оборонительных боях на северо-западе, в битвах за Ленинград, в ходе ожесточенного Смоленского сражения, в сражениях на правобережной Украине наши войска обескровливали врага. Они задержали его продвижение на Москву. Это явилось первым стратегическим успехом советских войск, достигнутым под руководством партии. В вражеской доктрине молниеносной войны был нанесен серьезный удар, но враг не отказался от своей политической и стратегической цели овладеть столицей советского государства Москвой. 21 июля 1941 года гитлеровская авиация начала бомбардировки Москвы. Но первые массированные налеты получили сокрушительный отпор. Один из защитников столицы, герой Советского Союза, летчик Виктор Талалихин, выступая на митинге в Москве в августе 1941 года, так рассказал о своем воздушном бое с фашистским асом. В ночь на 7 августа посланцы обер-бандита Гитлера несколькими группами пытались прорваться к Москве. Я на своем истребке подстригал их в воздухе. Вскоре на большой высоте я заметил Хейнкеля. Он держал путь на Москву. Нет, думаю я, не видать тебе нашей столицы. Я немедленно атаковал его. Правый мотор вражеского бомбардировщика вышел из строя. Самолет пошел на снижение, но круто изменил курс и повернул обратно. У подбитой машины остался еще один мотор. Я продолжал преследовать врага, непрерывно атакуя его. К концу шестой атаки вышли все боеприпасы. Выходит, выпускать бандита? Нет. Только не это. Оставалось одно – протаранить фашистский самолет своей собственной машиной. Сначала я думал отрубить хвост Хейнкеля винтом. Но когда я был в нескольких метрах от него, враг дал по моему стрелку пулеметную очередь. Мне обожгло руку. Медлить было нельзя. Надо было спешить. И я всей машиной врезался в него. Объятый пламенем, Хейнкель камнем полетел вниз. Фашист нашел бесславную могилу на советской земле. Защищая столицу, советские воины одновременно наносили удары по врагу в центре фашистского логова. В ночь на 8 августа 1941 года группа советских бомбардировщиков авиации Балтийского флота под командованием полковника Преображенского произвела первый налет на Берлин, вспоминает Петр Ильич Хохлов, бывший флагштурман авиационного полка, герой Советского Союза. После тщательной подготовки к заданию в ночь с 7 на 8 августа 1941 года группа самолетов ДБ-3 взлетела с аэродрома Кагуб острова Сарема и легла на курс вдоль Балтийского моря на Штеттин, а затем на Берлин. При выходе с моря на береговую черту нас осветили зенитные прожекторы, но стрельбы не было. Немцы, видимо, приняли наши самолеты за свои, включили посадочные прожекторы и предложили нам посадку. Так хотелось бросить бомбы на действующий аэродром, но этого делать нельзя, нам надо идти на Берлин. Все мы понимали, что задачи, поставленные нам, очень ответственные и очень трудные. Всем нам хотелось дойти до Берлина, отбомбить его, хотелось, чтобы не сбили до цели. И вот мы увидели перед собой освещенный город. Внизу лежал Берлин, сверкающий миллионами огней, словно и не было войны. Преображенский дал сигнал самолетам разойтись по заранее намеченным целям. Бомбы пошли вниз. Озарились пожарами заводы, вспыхивали цистерны с горючим, рвались на складах готовые к отправке на фронт снаряды. Стрелок-радист сержант Кратенко дал радиограмму. Мое место Берлин, задачу выполнил, возвращаюсь на базу. Налеты советской авиации в августе 1941 года на Берлин имели большое политическое, военное и международное значение. Они поднимали моральный дух советского народа и воинов, как в тылу, так и на фронте. По расчетам гитлеровцев, под Москвой должна была решиться судьба войны. В конце сентября 1941 года отборные дивизии фашистской армии двинулись на Москву. Коммунистическая партия организовала оборону города, призвала все на защиту родной Москвы. Из глубины страны, с других участков фронта перебрасывались войска. После тяжелых боев с немцами создавались особые подвижные небольшие соединения, танковые бригады. И мне поручено было сформировать 4-ю отдельную танковую бригаду. По тревоге приказано грузиться и отправляться на «Орел». Вспоминает маршал бронетанковых войск Михаил Ефимович Катуков. Погрузились и несколькими эшелонами поехали по железной дороге. Ну, без происшествий особых. Разгрузился первый эшелон в Мценске. Это в 50 километрах от Орла. Немцы вошли в Орел. Что делать? Сзади войск никаких нет. Дорога открыта на Мценск, Тула, Москва. Мелькнуло в мысли, если только я сплошаю и покажу, что нас мало, немцы нас перебьют и пойдут на Москву. Я узнал, что в «Орел» вошла группа Гудериана. 3-я и 4-я танковые дивизии и 1 мотодивизия. И еще 1 танковая дивизия идет на Болхов в тыл ударить на Мценск. 510 танков, а у меня 42. Значит, надо не погибнуть, а надо победить и затянуть драку так, чтобы успели подойти наши резервы и закрыть открытый фронт. Полезли немцы в атаку. Мы подпустили их 200-300 метров, танковые засады, выскочили на подготовленные заранее позиции. 3 выстрела, 3 танка горит. 4 выстрела, 4 танка горит. И моментально задним ходом уходят назад, а на это место не идут. Почему? Потому что у немцев наблюдатели, и они артиллерию направят сейчас, и каждый вылезший танк на старое место разобьют. И вот немцы, значит, навели свои пушки, караулят танки, а русские танки выскакивают 200-300 метров левее или правее. И вот, значит, у немцев считают, получается, колоссальное количество танков, и у них храбрость убавилась. В битвах за социалистическую отчизну родилась легендарная Советская гвардия. Первыми звания гвардейских удостоились 100-я, 127-я, 153-я и 161-я стрелковые дивизии, а несколько позже 4-я танковая бригада. В дни Великой битвы под Москвой гвардейцы давали родине торжественную клятву. Мы, гвардейцы 1-й гвардейской танковой бригады. Мы, гвардейцы 1-й гвардейской танковой бригады. Приносим торжественную гвардейскую клятву. Приносим торжественную гвардейскую клятву. Родине. Родине. Большевистской партии. Большевистской партии. Клянемся тебе, наша Родина. Клянемся тебе, наша Родина. Дух великого Ленина осеняет наш путь. Дух великого Ленина осеняет наш путь. Близится час окончательного разгрома врага. Близится час окончательного разгрома врага. Вперед к победе! Вперед к победе! Вперед немецким оккупантам! Затаив дыхание, следил за исторической битвой советских войск с фашистскими ордами. Политбюро ЦК ВКПБ, Государственный комитет обороны, правительство, Ставка Верховного Главнокомандования приняли все меры к мобилизации и развертыванию новых сил для защиты столицы, к укреплению ее обороны, поддержанию высокой организованности, необходимый городу. Самые трудные дни обороны столицы 13 октября 1941 года собрался московский партийный актив. В резолюции собрания была выражена твердая уверенность, что в этом испытании московская партийная организация покажет себя надежным отрядом партии. Вспоминает Борис Николаевич Черноусов, бывший в то время секретарем Московского областного комитета партии. 23 октября Московский комитет партии создает комитеты обороны в Подольске, Ногинске, Загорске, Серпухове, Орехово-Зуеве. Самоотверженно и героически сражались трудящиеся Москвы и области на фронте. Но не менее самоотверженно трудились они в тылу, на заводах и фабриках, где ковалось оружие для победы. Коллектив завода ковал производство реактивных установок, впоследствии любовно прозванных «Катюшами». Когда об этом доложили Государственному комитету обороны, то последовало указание увеличить производство минометных ракетных установок и снарядов к ним в 5-10 раз и больше. Командование Западного фронта обратилось к коллективу завода с просьбой досрочно отправить дивизион «Катюш». И рабочие трое суток не выходили с завода, спали по 2-3 часа, и то поочередно, но просьбу фронтовиков выполнили. К выполнению этого задания решением бюро Московского комитета партии было привлечено 50 предприятий Москвы и области. И через небольшой отрезок времени «Катюши» потоком пошли на фронт. В период обороны столицы Московский комитет партии являлся боевым штабом прифронтового города. К нему стекалась вся информация о положении дел в районах, отсюда шли указания о формировании отрядов народного ополчения, партизанских отрядов, здесь контролировалось производство вооружения, строительство оборонительных рубежей. Более 250 тысяч москвичей, в большинстве своем женщин, почти круглые сутки в дождь, мороз и снег создавали оборонительный укрепленный пояс под Москвой. Вспоминает Василий Прохорович Пронин, председатель Московского совета депутатов трудящихся военного времени. Помню, как 20 октября приезжаем с председателем Краснопресненского райисполкома Ниной Васильевной Поповой на участок строительства между Москвой и рекой Кунцевым. Этот участок строили работницы Трёхгорки и некоторых предприятий Красной Пресни. Докладывает о ходе строительства немолодой, подтянутый человек в шинели. Оказывается, это Николай Ильич Подвойский. Тот самый Подвойский, который был один из руководителей штурма Зимнего дворца в 1917 году. Спокойно и негромко говорит: торопить работниц нет необходимости. Работают, не отрываясь до поздней ночи. Только в темноте уходят спать. Прощаясь с нами, Николай Ильич тихо говорит: хорошо бы увеличить работницам норму каши. Работа ведь тяжелая. Конец октября. Непрерывно льет холодный мелкий дождик. Приезжаем с товарищем Щербаковым на строительство укреплений в районе Ленина. Подходим к противотанковому рву. На его дне в непролазной грязи видим с полсотни мокрых фигурок. Скользим вниз и спрашиваем, из какой организации. Отвечают: артисты и работники Большого и других театров. Усталые мокрые лица. У всех один вопрос: как на фронте? Просит помочь хорошими лопатами и дровами для сушки одежды. Мы предлагаем им прислать замену. Обиделись. Что мы, дезертиры, что ли? На фронте-то еще тяжелее. Все перетерпим, все выдержим, лишь бы отстояли нашу Москву. Осенью 1941 года тяжелые дни переживал и Ленинград. Фронт у стен города. В эти дни к молодежи обращается писатель Всеволод Вишневский. Ленинград! Молодой, молодежный Ленинград, душой и телом присягая Николаем Островским, из Павкой Корчиким, из Багринки, он с Чапаевым, молодой Ленинград, он с Максимом с Выборгской стороны, душой и помыслами он с моряками из Кронштадта, восторженный и чистый он с профессором, депутатом Балтики, бойцом за гуманизм. Чистый и молодой Ленинград, юноши и девушки, лучшими людьми истории, Александром Невским, Мининым из Пожарски, Костерцем, людьми, которые без упрека прожили свою жизнь и сумели отдать все, что у них было для Родины. Твоя душа, товарищ, твоя душа, девушка и комсомолец, девушка и юноша Ленинграда, отзывалась на все чистое, на все лучшее, что было в мире, все, что было лучшего в культуре. Они хотят растоптать творение Льва Толстого, Чехова, Горького, Репина, Серова. Хотят уничтожить музыку национальную, великую гениальную русскую музыку, которая дала Чайковского, Мусоргского и других. Этого не должно быть. Мы не отдадим этого. Не можем этого отдать. Мы будем защищать свой город. Свой каждый камень будем защищать, любимый, родной Ленинград. Товарищи, пойми, что речь сейчас идет не только о Ленинграде. Речь идет о самом существовании всей нашей нации. Речь идет о самом основном, быть нам или не быть. Вот в чем дело. Будь мужественен, молодой ленинградец и ленинградка. Молодежь Ленинграда, будь достойна высоких героев, которые рождены были нашим народом, которые умели драться за Родину, за Россию, за честь и за правду. мужество, стойкость и величие духа проявили защитники Одессы и Севастополя, стоявшие насмерть. Они вписали в летопись освободительной справедливой войны советского народа немеркнущие боевые страницы. Вспоминает маршал Советского Союза Николай Иванович Крылов, начальник штаба Приморской армии в трудные дни обороны Одессы. Оборона города протекала в исключительно сложных условиях. Подвоз боеприпасов, снаряжение, пополнений к блокированной суше Одессе, вывоз раненых мог осуществляться только морем. Большие трудности испытывали защитники города в связи с недостаткой воды и продовольствия. В этой тяжелой обстановке наши воины и бойцы народного ополчения успешно отражали атаки противника, показывали высокое мужество и героизм. Одесский областной и городской комитеты партии обратились к гражданам города с воззванием, в котором говорилось: «Наступил момент, когда славные боевые традиции одесского пролетариата должны быть воплощены в новые подвиги рабочих работниц, работников науки, техники, искусства, домохозяек по обороне своего родного города от фашистских варваров. Гитлеровцы имели превосходство в живой силе в 6,5 раз, в артиллерии более чем в 5 раз. Подавляющим их было превосходство в танках и авиации. Несмотря на это, наши войска приостановили продвижение противника. Бессмертный подвиг защитников города-героя, 73 дня стоявших насмерть против озверелых орд гитлеровских захватчиков, стал символом бесстрашия и стойкости советского народа, воинов армии и флота. Без разнородных сил флота, без Одесской военно-морской базы, без активных действий кораблей Черноморского флота, более чем двухмесячная оборона Одессы была бы невозможной. Вспоминает адмирал Филипп Сергеевич Октябрьский, командующий Черноморским флотом. Длительное удержание Одессы замедляло темпы продвижения врага на юге, подрывало престиж гитлеровской армии, поднимало моральный дух советских войск. А когда враг подошел к Севастополю, здесь он встретил еще больший удар. Важным событием для обороны первой половины ноября 1941 года явился приход в Севастополь Приморской армии, с которой черноморцы были связаны тесной боевой дружбой со времени боев за Одессу. Ставкой Верховного командования 7 ноября 1941 года был создан Севастопольский оборонительный район. Большой вклад в борьбе за Севастополь внесли севастопольские партизаны, а также небольшой, но очень важный коллектив морзавода, оставшийся здесь после эвакуации завода в ноябре 1941 года. Все было подчинено фронту, дело победы над врагом. Наравне со славной береговой зенитной артиллерией базы, мужественными летчиками флота, героической морской пехотой, славными бойцами Приморской армии, особо здесь хочется отметить отважные боевые действия личного состава соединений надводных кораблей Черноморского флота, которыми командовали замечательные адмиралы товарищи Владимирский, Горшков, Зиновьев, Марков и другие. Цементировались героических защитников коммунисты. Они первыми поднимались в контратаки, первыми шли на таран воздушных пиратов, первыми бросались под танки. Это они, коммунисты, своим личным примером увлекали бойцов на подвиги, показывали образцы героизма, отваги, смелости. Начало ноября 1941 года. Суровая, заснеженная, ощетинившаяся штыками и противотанковыми ежами, такой была советская столица

советской земли наносили врагу исключительно большое поражение, немцы выдохлись окончательно. Части Красной Армии перешли в решительную контратаку, перешли в наступление. Разбили остатки немецких войск, сейчас немцы позорно бегут. Все это достигнуто в результате исключительного героизма наших красноармейцев, наших командиров, наших политработников, которые, сражаясь за советскую землю, чувствовали, что сзади за ними находится Москва. Враг позорно бежит. Мы успешно преследуем врага, добивая его, захватывая материальную часть. Войсками Западного фронта в тяжелые дни осени 1941 года командовал генерал армии, ныне маршал Советского Союза, Георгий Константинович Жуков. До первых чисел декабря в нашем замысле не было контрнаступления. Вся забота была тогда остановить противника, измотать его и нанести контрудары. И тогда Верховный Главнокомандующий приказал представить нам соображение насчет контрнаступления. Такой план был представлен, одобрен, и одновременно Ставка приказала и соседним фронтам, Калининскому и правому крылу Юго-Западного фронта, подключиться и повести общее контрнаступление. Гитлеровцы, конечно, не рассчитывали, что им будет оказан такое ожесточенное сопротивление, при этом чем дальше они продвигались, тем сильнее нарастало это ожесточение. А уж когда противник вышел к Москве, тут, конечно, наш каждый советский человек вполне отдавал себе отчет необходимость еще больше оказать сопротивление врагу. И противник на каждом своем, так сказать, шагу, он нес одну потерю за другой. Он здесь погубил по существу самые лучшие опытные кадры. Почему ему не удалось своими ударными группировками добраться до Москвы и взять ее? Наш Ставка и командование фронта сумело своей разведкой своевременно вскрыть, где готовится главный удар на юге, где готовится на севере. И когда нами был установлен, что наиболее опасный участок для нас является Волоколамское, Истринское и Клинское направления, то есть на участке 16-й армии, здесь, собственно говоря, было подготовлено для противника довольно глубокая оборона. Во всех отношениях, особенно в артиллерийском и противотанковом отношении. И затем, когда началось это самое сражение, немцы, как я уже упоминал, они истекли кровью, не добившись достижения поставленной цели. Вот где надо сказать немецким генералам, что они просчитались в своих расчетах. Они считали, что советские войска не способны, и у нас нет силы защищать столицу. Они переоценили свои силы, что им удастся легко, так же, как кое-где удавалось, значит, провести эту операцию, а расчет их оказался фальшивым. Не хватило сил у немецкой армии сломать сопротивление на самом ответственном участке. Я считаю, что московское сражение явилось очень крупной победой стратегического масштаба. Это по существу заложило основу для дальнейшего и окончательного, так сказать, разгрома немецких войск. Разгром гитлеровцев под Москвой явился началом коренного поворота в ходе войны. Стратегическая инициатива перешла в руки Красной армии. Под Москвой был окончательно похоронен план молниеносной войны и развенчана легенда о непобедимости немецко-фашистской армии. Заканчивался 1941 год. Год трудных, суровых испытаний. Год первых побед советского народа и его вооруженных сил. Обращаюсь к советскому народу, ко всей стране в ночь с 1941 на 1942 год председатель Президиума Верховного Совета СССР Михаил Иванович Калинин говорил. Уже больше 6 месяцев наша страна ведет тяжелую, кровопролитную войну против немецких фашистских оккупантов, навязанную нам, немецкими империалистами. Тяжелое время пережила наша страна, а вместе с ней и весь народ. Красная армия сражалась героически. Товарищи красноармейцы, командиры, полисработники, вашим умением, геройством, которым восхищается весь честный мир, раз постановлен на решающих фронтах, он бит и бит основательно. Красная армия 20 дней назад перешла на ряде участков фронта от активной обороны к наступлению на вражеские войска. И за это время героической Красной армии освобождены от немецко-фашистских оккупантов. Ростов-на-Дону, Тихвин, Елец, Рогачев, Клин, Калуга и другие города. Я думаю, недалеко те дни, когда другие оккупированные немцами советские города будут навсегда освобождены от немецкого мира. Порукой этому будет героическая работа всей страны для фронта, для победы. Дорогие товарищи, граждане и гражданки Советского Союза, бойцы, командиры и политработники, поздравляю вас с Новым годом и желаю всем советским народам в новом 1942 году разбить без остатка наших смертельных врагов немецких захватчиков. С Новым годом, товарищи!